она стала очень неуверенной в себе и постоянно волновалась. Бывали дни, когда она стояла перед гардеробом и плакала, потому что не могла выбрать, что надеть. Я брал ее за руку, мы разговаривали о том, как проходит ее день, и я помогал ей выбрать что-нибудь. Были и другие вещи. Резкие перепады настроения. В один момент она ни на шаг от меня не отходила, а в другой срывалась на меня. Как-то зимой, кажется, в 2017 году, Мелани хотела, чтобы ночью в каждой комнате горел свет. Она не выносила темноты. Я знаю, что это связано с тем местом, куда ее в свое время отправил сэр Питер, но, наверное, мое терпение истощалось. Послушайте, Мел была изумительной матерью. Даже учитывая все то, что творилось, она никогда не делала ошибок с мальчишками. Я приходил домой и обнаруживал, что она с ними превратила гостиную в самодельную крепость. Смеется. Но мне было утомительно всегда оставаться ее каменной стеной. Наверное, порой я чувствовал облегчение, болтая с Аофе. Наверное, мы действительно сблизились. У нас было похожее чувство юмора. Интрижки у нас не было. Но однажды вечером Аофа поцеловала меня. Это была дурацкая ошибка и с моей, и с ее стороны, и она никогда больше не повторялась. На следующий день она извинилась, и мы забыли про это. Тогда я не сказал об этом Мел, потому что у нее и так было предостаточно забот. Плюс, когда Мелани вышла на работу спустя год после рождения Уильяма, она стала помешанной на том, что говорили о ней люди. Она приходила домой, читала мальчишкам на ночь, затем наливала себе бокал вина и читала каждый комментарий, который писали о ней в интернете. И я не имею в виду только таблоиды. Я имею в виду вообще все. Мелани проводила часы в социальных сетях, рыдая потому, что какое-то ничтожество из Ньюкасла сказал, что у нее плохо выглядели волосы или она кажется старой. Все это пристальное внимание уничтожило ее и, в конце концов, уничтожило нас. Твиттер. 5 мая 2019 года. Эми Б. Кто нашел фотку, где Мелани Лэнг уплетает багет из кафе «Прет»? Понятно, почему Финн от нее загулял. Хэштег. Просто говорю. Хэштег Мелани Лэнг. Лесли Райли Мур. Она одевается, словно ей до сих пор 21. Эта одежда на ней вообще не сидит. Лора В. Да все равно их брак — сплошная фикция. Скоро пресса будет гоняться за историей о разводе. Тэмми С. Финн такой горяченький папа. Сразу видно, он заботится о своих мальчишках. На фотографиях с ними Мелани всегда выглядит такой несчастной. Лора В. Держу пари, это даже не ее дети. Они, наверное, выдумали все это ради СМИ и воспользовались услугами суррогатной матери. Нетти Х. Лол, держу пари, она даже не помнит, как их зовут. Сэр Питер Лэнг. «Моя страна событий», неопубликованная. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом, 8 октября 2022 года. Райан. Брак Мелани и Финна был официально расторгнут в начале января 2021 года. Вас удивила эта новость? Питер. Не особо. Я не думаю, что хоть кто-то в стране удивился этим новостям. Единственное, что меня удивило, так это то, как долго они продолжали свои отношения после того, как всплыли новости об интрижке. Райан. Как себя чувствовала Мелани в то время? Питер. Она храбро держалась, но ее развод проходил тяжело. Он плохо на ней сказался. Он плохо сказался на бизнесе. Райан. Это повлияло на продажи? Питер. К сожалению, да. В год развода Мелли и Финна прибыль компании Lang Cosmetics упала. Это было лишним напоминанием о том, насколько Мелли важна для бизнеса. Конечно, не обошлось без совещаний. Зара и несколько членов совета директоров твердо решили, что Мелли следует отступить от роли лица Lang Cosmetics. Они считали, что небольшой ребрендинг и новые модели не помешают. Возникли некоторые сомнения в способности Мелли управлять бизнесом, но в этом не было ничего необычного. Когда ты находишься на вершине, всегда найдется кто-то, кто захочет тебя сместить. Тем более, когда на вершине находится женщина. Райан, что, на ваш взгляд, должен был сделать опытный бизнесмен? Питер, меня разрывало. Как отец, я понимал, что Мелли было очень плохо. Я волновался за нее. Однажды утром, немного времени спустя после новостей о разводе, я застал ее в своем офисе. Я спросил, как долго она меня ждала, и Мелли ответила, что не заметила наступления утра. Затем она ушла. Я понятия не имел, что она делала в моем офисе и как долго там находилась, но ее поведение меня тревожило. Я видел, как возвращалась ее ранимость. Я не знал, как ей помочь. По-моему, где-то в это же время я купил дом на побережье с мыслью о том, что Мелли могла там пожить, если ей нужно немного пространства для себя. Наверное, это был запасной план, мой способ почувствовать, что я как-то помогаю. Но это чувство, чувство отцовской беспомощности, это кошмарное чувство. Та часть меня хотела, чтобы Мелли сделала шаг, не шаг назад, а шаг в сторону. Ради ее же здоровья я считал, что ей нужен отпуск. Мелли была твердо убеждена, что она в полном порядке, и это было ее решение. Она больше всех остальных знала, что является лицом Lang Cosmetics и Baby Lang, и она оставалась верной своим продуктам. Мелани заявила: «Люди могут что-то попробовать, потому что я это рекламирую. Но они продолжат этим пользоваться, потому что это качественный продукт». Как бизнесмен я очень хотел смягчить любой удар, который повлиял бы на Lang Hotels. Мы провели успешную рекламную кампанию, сосредоточенную на романтических спа-выходных, используя слегка устаревшие модели и формулировки. Мы также сделали акцент на выходных только для девушек, которые пользовались большой популярностью. Мы живем в стране, где разводы очень распространены. И это еще до того, как на Мелли и, в меньшей степени, на Фина стало оказываться дополнительное давление. Поэтому я считал, что падение продаж — это, скорее, всего лишь колебание, и что при правильной рекламе и после затишья продажи пойдут в гору. Райан.